Глава 24. К северу от города Тунгус, исток. Колонна боевых машин подъехала к воротам истока. Гвардейцы Загорских, охраняющие периметр, всполошились. Они развернули свои орудия в сторону гостей. Граф Константин Гроздин пребывал в очень паршивом настроении, а потому известие, что Разин послал своих бойцов на исток, его сильно разозлило. Он вылетел из своего штаба, и тут же к нему присоединились несколько бойцов. «Ваше сиятельство, что будем делать?» — спросил один из них. «Ворота заперты». «Да». «Ну вот пускай так и остаются», — прорычал Гроздин в ответ. Шагая к воротам, он не мог не заметить, что рабочие стали понемногу уходить со своих мест. Особенно строители, с которыми у гвардии княжны сложились не очень хорошие отношения. Да и бригадир их тот еще... чудак. На букву «М». Однажды тот чуть не прямым текстом послал самого Гроздина, когда тот потребовал ввести комендантский час на объекте, чтобы рабочие не путались под ногами. Граф не доверял простолюдинам и предпочитал держать их в узде. И будто сговорившись, строители заперлись в бытовках и взволнованно поглядывали на гвардию через окна. Стрелки на вышках, те, что не были слугами Загорских, будто не замечали происходящего и внимательно следили за периметром, выслеживая демонов. «Да что за хрень тут творится?» — прорычал Константин себе под нос. Быстро взобрался по лестнице на вышку и взглянул вниз. Уже знакомый буйвол, который принадлежал бригаде инженеров-оперативников треклятого энергомага, стоял прямо возле створ. Из машины вылез крепкий мужчина, Геннадий Палыч, старый дружок Разина, с которым они долгое время работали в одной бригаде, такой же гребаный ублюдок. «Эй, вы там!» — крикнул он. «Открывайте давайте! Вы что, совсем охренели, что ли?» «Зачем вы сюда прибыли?» — ответил криком Гроздин. «А ты как думаешь? Охранять ясен пень?» «Мы уже охраняем!» — гаркнул Гроздин. «Валите отсюда!» «Э-не!» — ухмыльнулся Геннадий. Он достал из внутреннего кармана формы какой-то документ. «У меня наряд! Наша смена!» Гроздин задумался. Окинув взглядом хвост буйвола, состоящий из нескольких туров и барсов, явно настроенных не просто караулить исток от демонов. «А это кто?» — кивнул он. «Это?» — Геннадий огляделся, будто только сейчас заметил, что за ним кто-то ехал. «А это? Это наше усиление! Че, мы одной бригадой, что ли, будем с тварями воевать?» Неужели они думали, что этот фарс сработает? Гроздин даже растерялся, все слишком прямо и, если честно, просто глупо. Эти идиоты серьезно думали, что он пустит боевую группу на территорию истока. И тут произошло то, чего никак не ожидал Гроздин. Стены завибрировали, по перилам вышки пробежала дрожь, и граф с удивлением обнаружил, что ворота отворяются. «Кто? Кто это сделал?» — прокричал он. «Закрыть, мать вашу! Быстро закрывайте!» Но было уже поздно. Геннадий запрыгнул в буйвол, и колонна через несколько секунд уже находилась на территории истока. Стрелок из турели буйвола производил особо опасное впечатление. Кажется, его раскосые глаза подмечали каждое движение гвардейцев. А из остальных машин тут же посыпались вооруженные бойцы. Это, кажется, были японцы. Вот только... Гроздин не слышал, чтобы они носили русскую боевую форму. После присоединения Японии им дозволялось сохранить традиционную одежду даже в составе армии. Если это были не общевойсковые части, а, например, отдельные японские подразделения. «Разин!» — прорычал граф, спускаясь. Турель буйвола неотрывно смотрела на него и провожала по дороге, когда он стремительно шагал в сторону незваных гостей. «Да что вообще за хрень здесь происходит?» Он серьезно решил устроить сражение прямо на истоке. Посреди работающих скважин. «Да здесь внутри даже стрелять нельзя, все к демонам взлетит на воздух!» И тут Гроздин осознал, что японские бойцы Разина главным образом вооружены длинными мечами. Кажется, они называются катана. И тогда в голове промелькнула мысль, что они не собираются стрелять. И вот тут на пути встал тот самый Геннадий и еще один японец, судя по всему, главный среди самураев. «Ну, здоров!» — ухмыльнулся Геннадий. «Что вам здесь нужно?» «Слушай, ты что, глухой, что ли? Не пойму!» — нахмурился Геннадий. «Наша смена настала! Чего непонятного-то? Валите отсюда!» «Какая еще к черту смена?» — зарычал Гроздин. «Не, они совсем, что ли, охренели? Разве что, бесстрашие воздушно-капельным путем передает? Да сейчас гвардия разнесет их!» «Все верно!» — раздался со стороны голос Владимира Володина, начальника истока. «Что? Что вы имеете в виду? Константин, уж простите, не помню, как вас по батюшке. Да, все верно. Мы очень благодарны роду Загорских за оказанную помощь, особенно в такое сложное время, когда армия сосредоточена на границах империи. Однако в данный момент было принято решение заменить вашу гвардию бойцами графа Разина». «Чего?» — воскликнул Гроздин. «Да по какому праву?» «А по такому?» — стальным голосом отрезал Володин. «Начальник здесь я, и решаю, какой контингент держать на территории веренного мне объекта, тоже мне. А посему, ваше сиятельство, прошу не чинить неудобств и покинуть территорию истока в установленные сроки. В противном же случае это будет расцениваться как противоправные действия, и об инциденте будет доложено высшему руководству». От негодования даже слова сказать не получалось. Забыл он, понимаете, отчество. «Ага, как же? Высшему, мать их, руководству!» Пока Константин пытался переварить дерзость этого простолюдина, Геннадий с ухмылкой протянул документы. «На, держи, почитай-ка, граф». Гроздин выхватил их, бегло пробежался по строкам. Исток был государственным объектом. Навязать ему свои условия было невозможно, поэтому они действительно могли совершенно спокойно в одностороннем порядке вышвырнуть гвардию Загорских за периметр. Ну, это в теории. На практике такого бы никто не позволил. Загорские слишком влиятельны, чтобы с ними так обходиться, в том числе влиятельны в сфере магоснабжения. Что ж, мать его, случилось-то такое? «Вы хоть понимаете, что творите?» Сделал последнюю попытку Константин, обращаясь к Володину. «Я все понимаю, ваше сиятельство», — серьезным тоном ответил тот. «А посему в последний раз прошу, покиньте исток». «Ну ладно», — процедил, стиснув зубы Гроздин. «Воевать здесь слишком опасно. Такое, как минимум, нужно согласовывать, и даже не с княжной, а с самим князем, главой рода Загорских». Однако их милую беседу прервал сигнал тревоги, а с вышки донесся встревоженный голос. «Демоны! Демоны, мать их! Просто охренеть, как много всяк оружию!» Тунгус. Направление колонны Бата и Батора. Колонна всего из трех машин припарковалась возле здания службы безопасности Загорских, которая также выступала базой для групп быстрого реагирования. Бат и Батор выпрыгнули наружу и довольно оскалились. Подъезжая, они заметили, как двое ГБРовцев, которые курили неподалеку от входа, при виде боевой колонны вдруг резко прекратили портить свои легкие и зачем-то побежали внутрь. Близнецы-монголы догадывались, зачем. И очень надеялись, что их догадка верна. «Ну что, брат, повеселимся?» «Повеселимся, брат! Айда, парни!» Их задача была прямолинейна и проста. Ворваться в здание службы безопасности и по узким коридорам расхреначить всех, кто там находился. Собственно, там сейчас было только несколько групп быстрого реагирования. Не самые боеспособные и опасные из всех. Те же гвардейцы, что представляли реальную угрозу при столкновении, находились или на истоке, или охраняли княжну, поэтому особых проблем не предвиделось. Близнецы первыми ворвались в здание. Их тут же встретили несколько противников, но не успели собраться в достаточно плотный строй, чтобы выдержать натиск двух здоровенных монголов. Поэтому близнецы взяли на таран пятерых ГБРовцев, разметали их по коридору, словно кегли, а затем, не сбавляя ходу, ринулись дальше. Самураи, вооруженные короткими клинками вакидзаси, последовали за ними, по пути расходясь в коридоры, примыкающие к основному. Похоже, ГБРовцы совершенно не ожидали, что кто-то вдруг решится напасть на них прямо на их базе. Но стоило признать, сумятица длилась недолго. Скоро со второго этажа на близнецов двинулись уже вооруженные, облаченные в доспехи бойцы. Завязалась драка. По зданию прогремели выстрелы, удары, грохот, звук разбивающейся мебели. Близнецы раскидали первую группу, расправились с троицей противников, которые оказали довольно серьезное сопротивление, и, разогревшись, ринулись по лестнице на второй этаж. А там уже орудовали самураи клана Сайго. Вот чего боялся Баттер. Эти хилые с виду япошки были довольно серьезными воинами. Да-да, не гвардией, не телохранителями, а именно воинами. Конечно, они проиграли русской армии, да и сами братья-монголы приняли в этом непосредственное участие. Однако самураев они знали, так сказать, по обе стороны баррикад и научились уважать их и как товарищей, и как противников. Они отлично понимали, что ГБРовцы для действующих воинов и новых подданных Российской империи — это лишь незначительная преграда на пути. Вот поэтому-то Баттер и боялся, что все веселье у них начнут отнимать. Самураи слишком хорошо расправлялись с противниками, хотя даже по настоянию Игоря старались не убивать их. Однако, когда сразу двое самураев ворвались в комнату управления, а затем спустя пару секунд вылетели оттуда, пробив в стене две дыры, братья-близнецы замерли, переглянулись, и на их лицах появились предвкушающие оскалы. Затем сквозь одну из дыр наружу показался боец в форме явно какого-то спецподразделения. С кучей тактических обвесов и в балаклаве, с белым отпечатком руки на лице. Он выругался на каком-то языке, кажется, это был итальянский, а затем на вполне чистом русском воскликнул. «Кто вас учил врываться так беспардонно? Мерда! Вы посмотрите на весь этот беспорядок! Вы что, не могли нормально позвать меня? Я бы сам вышел! И так ведь задолбался сидеть здесь! Задница, знаете ли, одеревенела!» И в подтверждение своих слов он потер свою филейную часть. И, кажется, даже скривился, хотя за балаклавой было не очень понятно. «Ой, а я, кажется, вас знаю. Бат и Баттер. Верно?» — спросил он, указывая пальцем поочередно на каждого из братьев. «Не!» — довольно прорычал первый близнец. «Это он, Баттер. А он Бат!» — добавил второй. — Ах, да, ну да. — протянул боец, почесав затылок. — Ну, не уверен, что смогу вас различать. — Ну и да хер с ним. Вряд ли придется надолго вас запоминать. — А тебя-то как зовут? — спросил Бат. Боец в балаклаве вытащил узкий трехгранный стилет, взмахнул им, разрезая со свистом воздух, чем заставил близнецов напрячься. Мастерство в каждом движении чувствовалось невооруженным взглядом. Они вдруг поняли, что с трудом заметили траекторию клинка, так быстро он мелькнул. «А меня зовут Стилет. Не, ну можете не напрягаться. Вам эта информация скоро не потребуется». А затем Стилет практически мгновенно выхватил револьвер. Выстрел. Перун оказался серьезным противником. Даже в доспехе противостоять ему было очень непросто. Его молнии не пробивали мою защиту, но отдача меня прижимала так, что я дезориентировался на пару секунд. если пропускал прямой удар. К тому же действие магического поля встряхивало все сигналы творцов, заставляя меня отвлекаться на поддержание контроля. «Иду на вы!» — вдруг пробасил он. Очередной наш обмен ударами закончился, и мы взяли небольшой перерыв. «Мне это понравилось, Разин». «Да ну!» — ухмыльнулся я. «Ну, спасибо. Что ж еще сказать-то?» А вокруг гремело сражение. Самураи под предводительством Аи расправлялись с гвардейцами Загорских. Медведь на барсе с пулеметчиком из числа японцев в пух и прах разносил оборону противника. Он создавал бреши, в которые вклинивались самураи, сводя на нет любую защиту. Хотя, стоит признать, гвардия у Загорских была то, что надо. Сражались они отчаянно. Каждый шаг, каждый метр продвижения приходилось вырывать чуть ли не зубами, но у моих самураев было слишком большое преимущество в реальных боях. Межклановые разборки — это одно, но вот война... Война кует куда более сильных и жестоких воинов. Гвардейцы Загорских, может, когда-то и служили в армии, и даже воевали, но вот сейчас их профессия слегка притупила инстинкты и мастерство. А посему у нас было преимущество. Разошедшийся медведь, воины, прошедшие уже две войны за последний год, и снаряженные по моим довольно высоким стандартам. Мы с Перуном снова схлестнулись. Да, я еще раз поблагодарил и самого себя за эту идею, и медведя с Оливером и Иннокентием, которые так вовремя успели подготовить доспех. Без него я бы не справился. Однако даже с ним мне не хватало преимущества для быстрой и уверенной победы. Я отбивался молниями, разил мечом, палил огнем, но Перун был слишком умелым воином, и мне не удавалось пробить его защиту. Увеличить силу доспеха мне сейчас было никак, это привело бы к потере контроля. Сейчас непросто давалось даже удерживать его в своей власти, на это тратилось очень много сил. Если схватка продлится слишком долго, что называется, на выносливость, на износ, то я проиграю. Он с рывком ринулся на меня, чуть ли не по наитию я махнул рукой, заворачивая ветряной вихрь, чтобы сбить его с траектории. Получилось, совсем немного, но получилось. На мгновение открылась брешь, я ударил заряженным электричеством клинком и почти попал. Почти. Но вот этого снова оказалось недостаточно. Перун успел защититься и контратаковать, так что теперь я был вынужден отступать, принимая на себя удары. Однако его тоже начинала бесить затянувшаяся битва. «Сними доспех, и кто ты без него, Разин?» — рычал Перун, размахивая своими темными когтями. «Черт, да я просто ждал этого вопроса. Очень хотел его услышать, но, мать вашу, как же он не вовремя прозвучал!» У меня даже не было времени ответить. Вместо этого я ужалил пламенем, добавил к нему ветра и устроил огненный шторм. Мне нужно было что-то особенное, необычное для победы. Перун действительно был умелым воином. Сейчас, благодаря доспеху, наши магические силы были равны, но не только это. Боевой опыт тоже оказался схожим, и поэтому мы не могли приблизить конец схватки. Поэтому сейчас либо кто-то допустит ошибку, либо в это равенство вмешается какая-то сила извне, чтобы склонить чашу весов. И вот это произошло гораздо быстрее, чем я думал. Вдруг грохот магии разорвал строй моих самураев. А барс откинула в сторону, словно мячик. Все же это был не бурый, так что я заволновался насчет медведя. Внедорожник подозрительно замер и не двигался уже пару секунд, за которые посреди поля боя приземлился здоровенный воин в черной балаклаве с белым отпечатком. Он орудовал двуручной секирой, полностью выполненной из темной магической стали, и с явным упоением принялся разгонять самураев во все стороны. Вот же ж зараза! Я отвлекся и снова словил удар. Когти Перуна со скрежетом прошлись вдоль нагрудника, а заряд молнии заставил стиснуть зубы даже сквозь всю ту защиту, что была сейчас на мне. Я рухнул на землю, кувыркнулся, сгруппировался. Новый разряд уже встретил готовым, так что молния развеялась, не причинив особого урона. Так, ничего страшного. Мы и планировали встретить тут длань. Причем предполагали сражение с полным составом ублюдков. Наверняка второй был драугом. Ай уже вступил с ним в бой, поведя за собой самураев, а медведь ожил, снова рванув барсом в гущу сражения. «Пора нам с тобой кончать, Разин!» — прорычал Перун, угрожающе приближаясь ко мне. Я чувствовал, как он собирает плотное магическое поле стихии молнии. Вот уж противничек нашелся, а? Его владение молнией точно не уступает моему, а, быть может, и лучше. Что ж мне с тобой-то делать-то, зараза ты такая? «Согласен!» — хмыкнул я, прогоняя по доспеху поток магии. «Уже мне надоело с тобой возиться!» Он ухмыльнулся. Уверен, это было именно так. Почему-то я чувствовал, что до этого момента Перун был мрачен и серьезен, но вот теперь позволил себе небольшую ухмылку, хотя под балаклавой сложно было угадать. «Решим все одним ударом, да?» Он кивнул. «Довольно эпично, несколько пафосно и даже литературно. Но так оно и произойдет, я уверен. Может, приверженность к молнии, может, еще что-то, но я чувствовал некоторую связь с этим засранцем. Вот только как мне его уделать? Вопрос, конечно, тот еще. А еще меня интересовало, где сейчас остальные три пальца длани. Но пока не время об этом думать».Тунгус. Особняк рода Земских. Арсений стоял у входа в особняк и наблюдал за округой. Враг мог появиться в любой момент, но они готовы. Иоичи, Мамору со своими самураями клана Нагао и воины Такеда под предводительством молчаливого Гараму, от одного вида которого почему-то становилось не по себе. Да и сам Арсений способен кое-что показать. Они справятся с любой напастью. Защитят семьи, защитят близких. Арсений защитит Дину любой ценой. И вдруг он насторожился. Не увидел, но почувствовал что-то неладное. Опасность. Чутье только начинало у него развиваться. Игорь сказал, что это дело опыта. И просто так его не заполучить. Но даже текущего уровня хватало, чтобы обнажить свой палаш. И только Арсений хотел предупредить остальных, как вдруг перед глазами что-то промелькнуло, и тут же звон стали о сталь. Вот только внезапный удар отбил не он сам, это Гараму. Появился из ниоткуда и закрыл будущего инженера от смерти. «Гараму!» — просипел Арсений. Он вдруг осознал, что мгновение назад мог погибнуть. Навсегда, то есть. В самом что ни на есть, буквальном смысле. «Иди-ка в особняк», — по-японски пробасил Гараму. «Они уже здесь».